могу я доверить вам ужасную тайну, а, Дэвид?» Он улыбнулся. «Ну, разумеется. Я это и пыталась вам объяснить сегодня днем». Она бросила взгляд в противоположный конец комнаты, в сторону лестницы, потом снова посмотрела на Дэвида и понизила голос. «Он хочет, чтобы она вышла за него замуж». «Бог ты мой! Черт! Прям с ума сойти! Я... Вы хотите сказать, она что?» Уродка отрицательно помотала головой. «Но вы ее не знаете. Во многом она настолько умнее меня, способнее. Но вот честное слово, она такие глупые решения иногда принимает. Вот вся эта история, например». Она безрадостно усмехнулась. «Такие две потрясающие девчонки. Да мы просто последние намолки тут порастеряли». И добавила. «Мы уже и шутить на эту тему перестали. Ну ладно, хоть с вами немного пошутили сегодня днем. А это впервые за много недель». «Она ему отказала?» «Говорит, отказала. Но ведь она все еще тут, верно ведь? Ну, я хочу сказать, у нее вроде отцовский комплекс или как его там». Она снова взглянула ему прямо в глаза. «Она потрясающая, Дэвид! Честно, вы даже представить себе не можете. Мои родители, мама и отец, они свидетели Иеговы, есть такая секта. Психи абсолютные. У меня дома проблем этих грёбаных было навалом. Ну, я хочу сказать, дома у меня настоящего просто не было. Я бы просто не выжила, если бы не Ди. Даже в этом году, если бы писем ей не писала». Он не успел ничего сказать, так как она продолжала. «И она такая непоследовательная. Она даже это все...» — уродка взмахом руки обвела гостиную — «приводит как причину отказа. С ума сойти. Вся жизнь гребаной матери, если ничего с этого не иметь». «Она ведь здесь никого из ровесников никогда и не встретит». «Что я и говорю». Уродка положила голову на локоть и смотрела на Дэвида над поверхностью стола. Они по-прежнему разговаривали в полголоса. «Она и не смотрит ни на кого, если даже возможность есть. К примеру, на прошлой неделе мы в Рен ездили за покупками. Двое парней, французы, конечно, к нам приклеились. В кафе, студенты. Ну, знаете, просто трёп такой пошел, веселый. Нормальные ребята. Ну, поболтали. Ди говорит, мы на каникулы приехали к другу семьи». Она состроила гримаску. «А они и говорят, мол, мы к вам заедем как-нибудь». Уродка запустила пальцы обеих рук в волосы. «Ну, фантастика, вы не поверите, наша Ди вдруг превращается в службу безопасности. Телохранители или как там еще? Вы бы видели, как она их отшила. Такой отлуп им дала. И домой на всех парах. Одежки долой, бедненький Генри. Ему так тут одиноко, его надо пригреть». Она пояснила. «Я только это и имею в виду. Вы сами понимаете, что это никакая не физиология. Да он почти и не может уже ничего. Это просто... Знаете, Дэвид, секс... Ну, честное слово, я такого в жизни насмотрелась, в 100 раз отвратительнее, чем тут. Но здесь все совсем по-другому. У нее и был-то всего один роман, вот тот вот, в Лидсе. По-серьезному. Оттого-то дружба со мной ей только во вред. Она думает, что либо так, как тут с Генри, либо как у меня все шло. Она даже не понимает, что это такое по-настоящему. Как это может быть? А вы не...» Но ему так и не пришлось узнать, собирается она одна уехать отсюда или нет. Наверху тихо закрылась дверь, уродка выпрямилась в кресле и отодвинулась подальше, а Дэвид, обернувшись, обнаружил, что та, о ком шел разговор, спускается к ним по окутанной тенями лестнице. Она помахала рукой озерцу света, в котором они помещались, и прошла к ним через комнату, тоненькая, спокойная, прекрасно владеющая собой, опровергая все, что о ней только что говорилось. Снова села напротив Дэвида и с облегчением вздохнула. Сегодня он хорошо себя вел. «Как вы и предсказывали». Она подняла два скрещенных пальца, не сглазить бы. «И о чем же мы тут разговариваем?» «О тебе». «О том, согласитесь ли вы показать мне ваши работы», — добавил Дэвид. Она потупилась. «Там и смотреть-то почти не на что». «Ну, то, что есть. В основном рисунки. Почти не писала картин». Уродка поднялась из-за стола. «Я сама покажу все Дэвиду. Ты можешь остаться здесь, если тебе так больше нравится».